тут в городе, рядом, в донских станицах, а мне довелось там быть в 1705 году. Многое объединилось. Курени и мазанки с Украины малороссийской, и изба с севера, и галерея с Кавказа, и брусчатые дома, и камышовые кровли. Поэтому Старцев и строил дома на столбах, срубах, а со всех сторон пускал сплошные крылечки с перилами. Лестницы ж пустил снаружи. На острых крышах петушки, флажки и солнышки пристроил. А что касается вашей специальности, то на каждую слободу при строительстве составили чертежи и подробное описание строек, размеров, и он и в Москву на утверждение посылали. Губернатор Толстой сам следил за благоустройством, твердую дорогу сделали, скважины били. Но особую красу дубовые рощи и сады, кои посадили, ему придавали. Вокруг же города Бакчи, виноградники, и даже табак из Индии произрастал. Отменный город и порт получались. Но вот исчез, как древние Помпеи. В 1711 году все по прусскому миру туркам проиграв, стали рушить. Хотя Петр тайно приказал фундаменты отставить, турки, как донес адмиралтеец Апраксин, сию хитрость разгадали и крепость, гавани, цитадель до основания порушили. Был город и нету. Сашенька долго рассматривал чертежи, читал пояснения, и в его голове вырастали новые красивые города на Таганьем рогу у теплого моря, где у причала стоят многочисленные корабли с развивающимися и хлопающими на ветру с флагами. На набережной их приветствуют ликующие толпы, с крепостных стен салютуют канониры, а иноземные и отечественные гости ходят по улицам и спрашивают, кто же сие так мудро и красиво придумал? А он бы молча раскланивался и почти не краснел. Молодой человек, тихо тронул за плечо служитель, уже все разошлись, залу закрываю. Щербанева Левада. Ой, над бугом, над рекою, на турецкой границі, там стояли пікінері, за ними компанійці. Ой, чого ж нам уступати, чого боїмося? Ой, хоч орди багато йде, ми їм не дадимося. Із Української думи. Сонце садилось в безкрайні причорноморські степі, чітко обозначив небольшие, насипаные давними кочевниками холмы. Между ними мелькнула тень. Она вытянулась на восток, как сдуваемое у свечи пламя, и осторожно поползла в степь. Тихий свист. Появился еще десяток силуэтов, и по тайному знаку они темно-серыми волками устремились вперед, оставив за собой скачущих всадников. Осла-нога давно не выходил на добычу, но этим летом за хорошую плату, полученную от османского посла и шляхтича из Речи Посполитой, вопреки ханскому запрету, решился на рискованную вылазку в прикрымские степи. Плата была немалая, но и разведать они должны были многое. Османец хотел знать, сколь далеко на юг продвинулись поселения казаков, прибывают ли в Новую Сербию еще сербские и славянские поселенцы? Сколько русского войска держит императрица в Сечи? Немного оказалось желающих лезть под пули, но три десятка сорвиголов Аслану говорил. Раньше здесь, в предкрымской степи, никто не рисковал селиться. А сейчас, пользуясь большим войском России и милостями запорожцев, по балкам, буеракам, росли хутора и села, распахивались нетронутые земли. Под копытами пискнула, не успев взлететь, пичуга. Завещал и замолк затоптанный заяц, хлопнув крылами, взмыл в небо, не привыкший делить добычу ястреб. Аслан резко натянул поводья, втянул в воздух и развернул коня на север. Еще несколько минут, как бы убегая от последних лучей заходящего солнца, мчались зловещие тени, а затем растворились в вечерних сумерках, исчезли с горизонта, погружаясь одна за другой в заросший кустарником яр. В яру конники спешились, надели мешки на морды лошадей, вытянулись бесшумной змеей по едва заметной среди густых кустарников и деревьев тропе. Глубокая промоина преградила путь темной стаи.